Воскресенье. Я не люблю воскресенье. Оно скучное, однообразное и бесцветное. Притом своей исключительностью нарушает нормальное течение жизни. Человек вдруг вспоминает, что не может пойти на примерку, не может купить какие-то нужные вещи только потому, что люди празднуют. Кроме того, все родственники считают воскресенье наилучшим днем для визитов и телефонных разговоров. Ужас! Сколько у человека родственников? По правде говоря, родственники — это настоящее мучение. Я думала над тем, как бы выглядел мир, если бы как-то ограничить родственные связи. Например, оставить только отца и мать. Ну, конечно, и детей. Как только я подумаю о детях, мне становится плохо. У Гальшки чудесная девочка, которую она, понятно, не умеет воспитывать. Из нее явно вырастет какое-нибудь чудовище. У Мушки двое сыновей, хорошие мальчишки. Все спрашивают у меня, почему у нас до сих пор нет детей. Признаться, меня это и радует, и огорчает. Думаю, что я не смогла бы отдыхать и заниматься собой, если бы у нас был ребенок. Это что-то такое чудесное, на чем сосредоточилась бы вся моя жизнь. А с другой стороны, я ведь еще слишком молода и совсем мало получила от жизни. Меня охватывает радость при мысли, что я свободна, что мне нет необходимости придерживаться какой-то диеты, и не предстает предо мной перспектива надолго отказаться от развлечений и нормального образа жизни. Я все-таки завидую и Гальшке, и Мушке. К тому же Яцек уже несколько раз напоминал о том, что детская комната у нас пуста. Иметь ребенка, конечно, ужасно, хлопотно, но есть здесь и свои положительные стороны. Прежде всего, это очень нравится мужчинам. Помню датчанку или голландку в Риме, которая ходила на прогулку со своим 5-летним мальчиком. Она просто кокетничала им перед всеми. Одевала его в темно-синий бархатный костюмчик или в белый пикейный. Должно быть, выдрессировала его, иначе он не затрагивал бы всех мужчин подряд. Но у него это получалось так прелестно, что ни один из них не сумел устоять перед его обаянием. В результате она постоянно была окружена мужчинами, почти так же, как я. Боже мой! Я думаю о ребенке, а сама не знаю, не следует ли мне благословлять судьбу, что у нас нет детей. Ведь еще неизвестно, чем закончится история с этой бельгийской англичанкой. Дядя сегодня не звонил. Видимо, нет никакой свежей информации. Яцек весь день просидел дома. Только около 6 я уговорила его сходить к моим родителям. В последнее время они чувствовали себя обиженными теми несколькими случаями его невнимания к ним. Пока он отсутствовал, я вынула из-за ванны пакет Роберта и спрятала в бельевом шкафу. Яцек никогда не заглядывает туда, а что касается слуг, то могу прятать ключ в туалете. Пожалуй, я поступила довольно легкомысленно, требуя от Яцека, чтобы он уговорил тетку Магдалену уехать. Сейчас на мою голову свалилась куча каких-то идиотских дел. Просто неслыханно, чтобы я отдавала распоряжение, следила за сроками стирки и тому подобное, особенно сейчас, когда у меня столько несчастий. Домработница, которую я взяла, — это предел беспомощности. Она постоянно обращается ко мне с вопросами о каких-то глупостях. Я уже не говорю о том, что она не умеет составить меню, не знает, как рассадить гостей. Сегодня Яцеку в 3-й раз на первый завтрак подали чай, которого он терпеть не может. Яцек сказал мне об этом сам, что является верным показателем его недовольства. — А может, следовало бы написать тетке Магдалине? В конце концов, ее отъезд был обставлен вполне прилично, так что все мы можем сделать вид, будто наша разлука была не результатом каких-то недоразумений, а просто желанием тети отдохнуть. Придется поговорить с Яцком.